как здесь свежо под липою густою. Полдневный зной сюда не проникал, и тысячи висящих надо мною качаются душистых опахал. А там, вдали, сверкает воздух жгучий, колеблется, как будто дремлет он. Так резко сух, снотворный и трескучий кузнечиков неугомонный звон. За мглой ветвей синеют небо своды, как дымкою подернуты слегка, и как мечты почиющей природы волнистые проходят облака. 1854 год.